Так о метели, когда я услышала, ушами услышала. Князь, это сон или грех? Бедный испуганный птенчик, первая я, раньше всех, ваш услыхала, бубенчик. Вот это первое и раньше, с этим ударением, как я бы сказала, у меня изо рта вынутая Марина. У меня внутри все задрожало, живьем задрожало. Вы будете смеяться, весь живот и весь пищевод. Все те самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел, точно у меня внутри от горла и вниз до колен сплошь жемчуга, и они вдруг все ожили. И вот, Марина, так любя ваши стихи, я безумно, безумно, безнадежно, безобразно, позорно люблю плохие. О, совсем плохие! Не Надсона, я перед ним преклоняюсь, и не Апухтина, за очи черные, а такие, Марина, которых никто не писал и все знают. Стихи из чтеца-декламатора, Марина. Теперь поняли? Ее в грязи он подобрал, чтоб угождать ей красть он стал. Она в довольстве утопала и над безумцем хохотала. Он из тюрьмы ее молил: «Я без тебя душой изныл». Она на тройке пролетала и над безумцем хохотала. И в конце концов его отвезли в больницу, и он умирал, она плясала, пила вино и хохотала. О, я бы ее убила! И кажется даже, что когда он умер, его везли на кладбище, она за гробом шла и хохотала. Но, может быть, это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, потому что я такого никогда не видела, чтобы за гробом шли и хохотали. А вы? Но вы, может быть, думаете, это плохие? Тогда слушайте. О, Господи, забыла, забыла, забыла. Забыла, как начинается, только помню, как кончается. А граф был демонски хорош. А я в потьмах точила нож. А граф был демонски хорош. Стойте, стойте, стойте. Взметнулась красная штора. В его объятиях сестра. Тут она их обоих убивает, и вот в последнем куплете сестра лежит со скаленным страшным лицом, а граф был демонски хорош. А бледно-палевую розу, знаете, он встречает ее в парке, а может быть в церкви, и ей 16 лет, и она в белом платье, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане с военными, и вдруг она его видит. В твоих глазах дрожали слезы. Кричала ты: «Вина, скорей!» И бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Дни проходили чередою, в забвении я искал отрад, и вот опять передо мною блеснул твой прежний милый взгляд. Тебя с семьи объяла проза, ты шла в толпе своих детей, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу и видит. В твоих глазах застыли слезы. И потом, уж не знаю, что на ней, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Дрожала, понимаете, на недышащей груди. А, безумно люблю и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу. Но это еще не все, Марина. Это еще как-то сносно, потому что все-таки грустно. А есть совсем глупости, которые я безумно люблю. Вы это знаете? Родилась, крестилась, женилась, благословилась, родила, крестила, женила, благословила, умерла. Вот и вся женская жизнь. А это, вы знаете, перо мое писало, не знаю для кого. Я, а сердце подсказало для друга моего. Сонечка, дарю тебе собачку, прошу ее любить. Она тебя научит, как друга полюбить. Любить, полюбить, разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу, непременно гусиное, все изгрызанное. А собачка Марина с вьющимися ушами серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами. У меня самой бывают такие глаза.